Отец и мать девушки, папаша Иоахим и матушка Анна, сперва решили посвятить свое чадо Господу Богу. Когда Мария была еще совсем маленькой, они привели ее в храм и там взяли с нее торжественную клятву, что она никогда не выйдет замуж и посвятит себя служению господам-священникам. Но в один прекрасный день Иоахим и Анна передумали. По какой причине? Об этом Евангелие умалчивает. Как бы там ни было, Иоахим и Анна решили обручить свою дочь с плотником Иосифом. Возможно, они просто-напросто ему задолжали, а платить было нечем. И старый плут Иосиф в погашение долга потребовал, чтобы родители отдали ему в жены свою девчонку. Иногда совершаются и такие сделки. Короче говоря, прежние обещания были преданы забвению, и Марию с Иосифом торжественно обвенчали в том самом храме, в котором она некогда дала свой обет. Надо сказать, что священники испокон веков отличались редкой изговорчивостью. Ведь красотка-то, как известно, была обещана им, но за небольшую мзду они согласились ее уступить и благословили плотника на брак точно так же, как благословили бы первого попавшегося шалопая. Но тут закапризничала Мария. Иосиф был уже не первой молодости, угрюмого вида, плешивый, с огромной косматой бородой, да к тому же еще и ворчун. Жених этот не судил особого счастья. А кроме того, Маривка всерьез относилась к своей клятве. Когда с ней заговорили об Иосифе, она надула губки и воскликнула: «Вот тебе раз, ведь я ожидала обет девственности». К счастью для себя, Иосиф был весьма тонким дипломатом. Он запустил пальцы в жидкие пряди своих волос и, лукаво улыбаясь, непринужденно сказал: «Послушайте, барышня, если это единственное, что вас тревожит, могу вас утешить. Все дело в том, что мне очень скучно одному, ни с кем словом перемолвиться. Был у меня попугай, да и тот на прошлой неделе умер. Взгляните на мои штаны. Я сам пришиваю себе пуговицы. Видите, как плохо они пришиты. Послушайте, жену я хочу взять только для того, чтобы она жарила мне котлеты и чинила одежду. Вот как я понимаю женитьбу». Все это было сказано таким задушевным тоном, что на глазах матушки Анны выступили слезы умиления. Она повернулась к дочке и шепнула ей в самое ухо: «Да не ломайся ты, дурочка! Раз уж мы с отцом порешили выдать тебя замуж, ты не имеешь права ослушаться. От прежнего намерения придется тебе отказаться. Ты ведь знаешь, дела у отца идут неважно. Чтобы взять тебя в храм, священники сдерут с нас 3 шкуры, а Иосиф не просит никакого приданого. Соглашайся, негодница! Лучшего мужа тебе в обед не сыскать». Мария опустила глаза и прошептала: «Хорошо, мама, я согласна, но только с условием, что я никогда не нарушу своего обета». Иосиф поклонился и сказал: «Мадемуазель, вы делаете мне великую честь». Так случилось, что дочка папаши Иоахима стала невестой потомка царя Давида. В ожидании дня бракосочетания смуглянка оставалась у отца и матери. Она сторожила дом, пока родители уходили на работу. И вот как-то раз, дело было ранним мартовским утром, в самом начале весны, когда Мария одна-одинешенька сидела в своей каморке, к ней явился очаровательный юноша. Смуглянка подняла голову, она была удивлена, но удивлена приятно. Юноша подошел к ней, на устах его сияла обворожительнейшая улыбка. «Добрый день, Мария», — сказал он, — «да ты и впрямь милашечка. Сразу видно, что на тебе благодать Божия. Он с тобой наш творец всего прекрасного. Ты счастливейшая из женщин, ибо младенец, который у тебя родится, будет 1000 раз благословенным». Мария недоумевала все больше, в то же время она была восхищена. Никогда не доводилось ей слышать столь мелодичный голос. Да чего же он не похож на скрипение старого бородача, которого прочили ей супруги? Однако более всего Марию поразило известие о том, что у нее родится малыш. На это она сказала прекрасному юноше следующее. Цитирую слова евангелиста Луки, глава 1, стих 34. «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Такое наивное простодушие привело юношу в неописуемый восторг. «Об этом, прелестная Мария, пожалуйста, не беспокойся», — ответил он. «Это сущий пустяк. Меня зовут Гавриил, и по профессии я ангел, поэтому можешь вполне на меня положиться. Силы Всевышнего осенит тебя, а там увидим. Поверь мне, голубушка, у тебя родится ребенок, ты назовешь его Иисусом, а все остальные нарекут его Сыном Божьим».